Глава 11. О магии. Эри гуляла по ярусам Филдборга, сунув руки в карманы куртки. Снежинки кружились над головой, и в свете масляных ламп, расставленных на столбиках перил, начинали искриться. Она думала о Тирке, о том, как хотела бы еще раз его увидеть. Чего она испугалась в самом деле? Они больше не в Ланкасе, и он больше не охотник. Да и Алин не права. Тир, конечно, поступил с Наштой плохо, но он был моложе, глупее, да та и сама виновата. А что поднял руку, так это потому, что охотник. А еще потому, что она ему нравилась, и он не ожидал обмана. Не будь у Тирка симпатий, не было бы и такого гнева, это точно. Эри подумала о Наште и Эллисон, вспомнила Корда, и внутри защемила. Сколько бы она ни бродила по свету, где бы ни была, только в его хижине она чувствовала себя дома. Мечта о собственной семье тогда казалась осуществимой, а сейчас она среди эльфов. Они теплый, гостеприимный народ, хотя и высокомерный. К ней относятся почти как к равной. И можно было бы забыть обо всем и поселиться здесь навсегда. Но чего себя обманывать? Что-то внутри нее так и не могло сродниться с этим местом и уже вряд ли сможет. Эри облокотилась на перила и посмотрела вниз, в темную пропасть. Впервые за долгое время она подумала о матери. Жива ли она? После встречи с тетей Хрис захотелось найти ее, но всемогущие обстоятельства снова помешали. Иногда Эри казалось, что сама жизнь против ее счастья. Но стоило этой мысли подкрасться, как она спешно пыталась от нее избавиться. Падать духом и клясть несуществующую судьбу – самое простое, что она давно могла бы сделать. Не спится? Как всегда бесшумная Тиара появилась из ночного воздуха. Думаю. Эри улыбнулась. Слышала, ты сегодня была в лагере пленных. Колдунья тоже облокотилась о перила. Да. Не стала она отрицать. И видела, что в рабстве живут даже дети. Тебя все еще тянет к людям? Поинтересовалась Тиара. Голос ее показался вкрадчивым. А какая разница, люди они или эльфы? Эри посмотрела друиду в глаза. Колдунья не поддалась. «Лучше уж так, чем разлучать с родителями. По крайней мере, они живы?» Эри вздохнула и посмотрела перед собой. «Вы хотя бы не спорите, что это рабство. Вот Айлин не понимает. Она еще молода, как и ты, впрочем». «Я хочу что-то сделать», – проговорила Эри. «Как-то помочь, изменить положение». На губах друида появилась улыбка. «Ты, Эрио Найт, можешь изменить все». «Что вы хотите сказать?» Она нахмурилась, чувствуя подвох. «Посмотри на это моими глазами». Тиара понизила голос. «В целом мире я одна знаю, какой огромный потенциал в тебе заключен. И мне становится все труднее хранить этот секрет. Я знаю, что твоя душа слишком слаба для такой силы». «Да какой силы?» Не выдержала Эри. «Нет во мне ничего, пшик, все». «Ты знаешь, что сила у тебя есть», – настаивала на своем Тиара. «Но ты не знаешь, какая она на самом деле. И прошу тебя, успокойся и выслушай. Один человек из Равана прислал мне сегодня письмо. Оракул объединился с магистром Аргонского ордена в поисках так называемого воина Огненной Лилии, который спасет мир от бедствий Великого Передела. Словосочетание «воин Огненной Лилии» показалось Эри знакомым. Но она не вспомнила, где и когда его слышала или видела. «Простите, но я не понимаю, о чем речь». «Я думаю, Эри», — продолжила Тиара, — «что воин — это ты». «Я?» — она рассмеялась. «Я спаситель мира? Мы только что говорили, что я пленным людям помочь не могу». Друид красноречиво промолчала. «Ну хорошо», — Эри выгнула спину. «Что мне надо делать?» Тиара улыбнулась. «У меня есть идея». Прозвучало многообещающе, но Эри тут же испуганно отступила. «Я не хочу в Равану». «Я пока не предлагаю. Речь о другом. После землетрясения я стала разбирать полки со снадобьями и нашла смесь, способную пробудить внутренние силы. Она действует подобно вину, снимает ограничения. Только эффект намного сильнее». «Думаете, если меня напоить, я вдруг стану колдуньей?» Усомнилась Эри. «Скорее крепко усну, ничего не произойдет». «Ты готова попробовать?» «Хуже все равно не будет». «Тогда пойдем ко мне, Тиара взяла ее за локоть, словно боялась, что она передумает. Великий оракул Раваны встал на трибуну перед сотней юных адептов, собравшихся в лекционном зале школы магии. Волшебник Кирилл стоял чуть поодаль справа, хмурый и сосредоточенный. «Приветствую учащихся Раванской школы магии», – начал оракул. Зал ответил шумными аплодисментами. «И сегодня, начиная ваш первый семестр, я по уже давно сложившейся традиции читаю обзорную лекцию по магической стороне устройства мира и вашей будущей роли в ней». Оракул замолчал, дождавшись, пока ученики соберутся с мыслями, затихнут и приготовятся слушать. «Когда рождается свет, рождается тьма», — снова заговорил он. Кирилл вытянул вперед руку, и через мгновение на его ладони появилась горящая лампа. Он направил ее свет на учебную доску, поставленную слева. Адепты дружно вытянули шеи, увидев, как на полу за доской появилась длинная тень. «Мы не знали бы, что такое свет, если бы не знали, что такое тьма», — пояснял оракул. «Верное и обратное утверждение. Тьма — это отсутствие света. Таким же образом мы можем утверждать, что понятие порядка не существует без понятия хаоса, а понятие жизни без понятия о смерти. Последнее в магической науке мы называем не жизнь, потому что смерть часто приравнивается к небытию, а это не одно и то же. Итак, свет, тьма, порядок, хаос, жизнь и не жизнь. Все это шесть элементов мира, благодаря которым существуем мы с вами, и благодаря которым существует все, что вокруг нас. Оракулу вдруг показалось, что воздух в проходе между рядами заколыхался, словно нагретый. Он несколько раз моргнул, и странное видение исчезло. «Из хаоса», — продолжил он, облизнув губы, — «проистекает материя, которая сама по себе невидима. И только обретя форму, она становится частью мира. А форма создает порядок. Обучаясь в нашей школе, вы научитесь придавать материи форму и создавать любые предметы как бы из ничего». Кирилл поставил лампу на подмостке и вытянул вперед правый кулак. Адепты снова напряглись. Волшебник разжал пальцы и показал залу небольшую монету. «Способность преобразовывать материю, которая постоянно окружает нас, и есть волшебство. На третьем курсе те из вас, у кого появятся соответствующие задатки, смогут выбрать его в качестве специальности. Чем отличаются волшебство, колдовство и чародейство, вы узнаете во время обучения. Настоящему магу необходимо знание во всех трех областях». «А расскажите сейчас», – выкрикнул один из учеников. «Хотя бы коротко». Оракул посмотрел в его сторону и, подумав, ответил. «Хорошо. Итак, волшебство, упрощенно говоря, это способность придавать материи форму. Но живые существа, в отличие от неживых, состоят не просто из материи. Каждого из нас наполняет энергия. Сама по себе эта субстанция имеет множество форм. Но в человеке, животных и растениях проистекает живая энергия, которая существенно отличается от неживой энергии, скажем, воды или иных тел. И как раз чародейство – это искусство взаимодействия с этим видом энергии, управление ею. Настоящий чародей способен внушать людям мысли или образы, даже повелевать ими». Зал зашумел. «Именно потому, что в магии заключена такая сила и вместе с тем опасность, наши предки решили ее ограничить. Вместе с аргонскими орденами Равана взяла на себя обязанность сохранять и углублять знания о магии, но вместе с тем не допускать ее выхода за пределы своих земель. Единственное исключение – это друиды, эльфы с ворожденным даром взаимодействия с природой. Но по их кодексу им не положено вмешиваться в мирские дела. Иногда друидов называют лесными колдунами, но это неверно. И сейчас объясню почему. Колдовство, как вид магического искусства, позволяет преобразовывать энергию всего неживого. Колдун способен вызвать дождь или столкнуть с горы камень лишь усилием воли. Друиды же взаимодействуют только с живой частью природы, с растениями и животными. Поэтому, строго говоря, они чародеи. Хотя и не настолько сильны, как раванские маги. Людей зачаровывать, насколько мне известно, друиды пока не научились. В зале раздался смешок. Оракул продолжил. «Какое из трех направлений – волшебство, чародейство или колдовство – вы предпочтете, будет во многом зависеть от ваших способностей и проявленного усердия?» «Надеюсь, я ответил на ваш вопрос». Он посмотрел в сторону непоседливого ученика. «И теперь вернусь к главной теме лекции. Что такое хаос и порядок, вы более-менее поняли. Кстати, энергия – тоже хаотическая субстанция. Только двигаясь в заданном направлении, она становится упорядоченной. А движение энергии есть то, что мы называем жизнью. Но сейчас я хочу перейти к двум другим элементам мира – свету и тьме. Природа их несколько иная». Настойка Тиары оказалась горькой на вкус, но Эри была полна решимости доказать лесной колдуньи, что никакой силы в ней нет. Она сама до конца не могла понять, почему это было так важно. Раньше оказаться настоящей ведьмой было страшно, потому что люди ее точно никогда бы не приняли. А сейчас? Дело ли тут в том, что сила, она же и ответственность? Ведь если Тиара права, то мир придется спасать. Эри никак не могла себе такого представить, а потому только усмехнулась. Через минуту перед глазами поплыло. Колдунья подержала ее за локоть и помогла лечь. «Ты хорошо себя чувствуешь?» – обеспокоенно спросила она. «Голова кружится», – отрывисто произнесла Эри. Лицо Тиары и комната стали размываться, словно отражение в мутной воде. Она попыталась сосредоточиться, сфокусировать зрение, но удержать перед собой образ надолго не удавалось. «Закрой глаза и расслабься». Друид подложил ей под голову подушку. Дыхание Эри стало ровнее. Упрямая морщинка на лбу разгладилась, и лицо приобрело по-детски безмятежное выражение. Тиара внимательно следила за ней, пытаясь понять, подействовала ли настойка, или девушка просто быстро уснула. Но уже совсем скоро ответ стал очевиден. Сначала ладони Эри стали теплеть, а затем вокруг тела появилось бледно-зеленое свечение. Тиара выпрямилась. Цвет постепенно набирал густоту и яркость. Эри казалось, что она падает. Она пыталась схватить руками воздух, но неведомая сила увлекала ее все ниже и ниже. Затем что-то как будто пронзило ее чуть ниже грудины, как копье или деревянный кол. Она посмотрела перед собой и увидела столб зеленого света, идущий из центра ее тела. Эри попыталась прикрыть его ладонями, словно боясь выпустить, но свет продолжал струиться сквозь пальцы. «Я погибну», – подумала она в ужасе. «Не бойся», – раздался знакомый голос. Теплая рука легла на плечо. Эри снова понеслась вниз, но на этот раз полет был недолгим. Она оказалась в поле с алыми колосьями. Зеленый столб исчез, как человек, окруженный сиянием. Она приподнялась, по привычке отряхнула штаны, словно они запачкались, и осмотрелась. На этот раз в идеальной голубизне неба было что-то не так. Прямо перед ней появилось кольцо из черных точек. И это кольцо стремительно приближалось. Точки становились больше. Эри зажмурилась. Когда она открыла глаза, то увидела множество парящих вокруг дверей. Высоких, низких, с ажурными ручками и совсем без них. Каждая звала к себе. «Интересно», – подумала она и шагнула к той, что была ближе всего. На табличке возле створки появилась надпись «Раванская школа магии». Эри поднялась по вдруг возникшей ступеньке и, взявшись за кольцо, потянула на себя. Вихрь огромной силы подхватил ее и понес сквозь пылающее огнем пространство. «Когда рождается свет, рождается тьма», – заговорил кто-то. Эри обнаружила себя в проходе между двумя рядами кресел. На сцене перед ними стоял какой-то мужчина в темно-синей хламиде. А сидевшие в креслах юноши и девушки внимательно слушали его. Ее, казалось, никто не видел. Ни двое стражников у двери, ни сам рассказчик, ни стоявший позади мужчина, чудесным образом создавший из ничего лампу. «Таких снов у меня еще не было», – подумала Эри. Она присела на пол и, подперев щеку кулаком, принялась внимательно слушать. «Хаос и порядок», – говорил Оракул, – «это, по сути, форма вещей. Способ организации внутреннего и внешнего пространств мира и человека. Свет и тьма же – это то, что дает этим формам предназначение. Свет трудно себе представить, потому что это не материя, но без света немыслимо существование. Приведу пример, чтобы вам стало понятнее. Возьмем глиняный кувшин. Материя здесь – глина, форма – кувшин. А вот назначение этого сосуда может быть либо светом, либо тьмой. Если мы нальем в него воду и будем утолять жажду, это свет. Если же содержимым будет яд, то тьма. Однако не всегда тьма связана со смертью. Прошу не путать эти понятия. Оракул сделал паузу. Ученики внимательно смотрели на него, и в их глазах читался такой неподдельный интерес, что сразу придало сил начавшему уставать лектору. Свет наполняет человеческую душу. Это та сила, которая дарит нам способность надеяться и любить. Свет стремится к благу, к всеобщему счастью. Светлый человек здоров и весел. Он посвящает жизнь служению людям и каждый день стремится сделать что-то доброе, чтобы мир вокруг него стал лучше. Вода в кувшине, который поделили с жаждущим, это свет. Вода, употребленная только на собственные нужды, может оказаться тьмой. Потому что тьма – это то, что помогает нам выживать. То, что заставляет человека думать о себе и своем благополучии, нередко за счет других. Тьма побуждает грабить, убивать, идти на многие другие злодеяния в угоду своим желаниям. Темный человек никого не любит. Жизнь его лишена истинной радости. Потому что подчинена лишь идее выживания. В отдельных случаях это необходимость. Но если переходить в крайность, человек сосредотачивается только на потреблении, уничтожая мир вокруг себя. Здесь сразу стоит заметить, что в душе каждого из нас есть оба начала, и избавиться от какого-то одного из них невозможно. Мы должны стараться укротить темную сторону, подавить низменные страсти и возвыситься над ними. Темная сторона притягательна и способна поглотить душу, потому что именно благодаря темному началу мы с вами живы. Ни один человек не способен полностью отречься от самого себя. Да в такой степени это и не нужно. Пусть тьма питает нас и поддерживает в нас телесные силы. Употреблять же мы их должны в соответствии со светлым началом. Только таким путем можно достичь счастья. Потому что в конце концов тьма способна разъесть душу и уничтожить самую себя. «А можно вопрос?» – выкрикнул один из учеников. Оракул кивнул. Свет и тьма существуют в природе, среди животных, например? Существуют. И как раз именно в природе они находятся в идеальном равновесии. Тогда вы спросите, почему мы стремимся, как кажется, нарушить его в сторону света? Я отвечу, потому что мы люди, потому что наши предки, возвысившись над природой, обретя разум, нарушили тем самым законы животного мира и создали свои собственные. И то, что мы делаем в Раване, и есть стремление восстановить нарушенное равновесие. Там, за границами нашей Родины, идут войны, распространен голод и болезни, совершаются преступления и творятся беззакония. Если не будет нас, мир быстро погрузится во тьму и погибнет. И ваша задача, как будущих магов, научиться свету, позволить ему озарить вашу душу, чтобы вы могли служить другим людям. «А эльфы, орки, они светлые или темные?» – не успокаивался ученик. «У них так же, как и у людей, в душах соседствуют оба начала. Но только человек способен так освоить магию. Поэтому наш долг – поддерживать другие расы в стремлении к свету. Если же какой-то орк или эльф служит тьме, наш долг – избавить мир от его воздействий». Мужчина говорил еще долго, терпеливо отвечая на вопросы учащихся. Эри слушала так внимательно, что даже забыла, где находится. И только когда ученики стали подниматься и выходить из зала, она опомнилась и встала на ноги. Но опасения оказались излишними. Никто ее не видел, а какая-то девушка, даже не моргнув, спокойно прошла прямо сквозь нее. «Надо выбираться отсюда», – подумала Эри. Но сколько она ни старалась, проснуться не удавалось. Да и происходящее все меньше походило на сон. Не придумала же она все это про магию. «Спасибо, Кирилл», – мужчина положил руку на плечо своего помощника. «Всегда рад помочь», – поклонился тот. Эри посмотрела в их сторону, потом еще раз оглядела зал и даже решила подпрыгнуть. Но ничего не произошло. «Что же делать?» – не на шутку испугалась она, и инстинктивно двинулась к магам. «Сегодня что-то не так в воздухе», – тихо сказал мужчина. «Я чувствую присутствие силы». «Но откуда?» – удивился его помощник. «Не знаю». Эри поравнялась с ними, но оба мужчины ее не видели. «А еще маги», – подумала она с разочарованием, и решила пройти сквозь одного из них. Но стоило коснуться плеча лектора, как мужчина побледнел и лишился чувств, словно хлипкая девица. Помощник едва успел подхватить его. «Что с вами?» – испуганно воскликнул он. Эри отступила. По счастью, мужчина почти сразу очнулся. «Ничего не понимаю». Он часто заморгал. «Я провожу вас». Помощник взял его под руку и осторожно повел по пароходу. Эри почувствовал себя виноватой и поспешил освободить дорогу. И в этот момент случилось то, чего, как она уже боялась, не произойдет. Прямо под потолком возникла огненная воронка и втянула ее в себя. Через мгновение она уже была в комнате на кровати, под неусыпным надзором Тиары. Приподняв голову, Эри осмотрелась. Ничего как будто не изменилось. За окном все так же темно. Что это было? Сон или она правда куда-то перемещалась? Тиара не выглядела удивленной или встревоженной. Только внутри было нехорошо. Стоило Эре попытаться встать, как из середины тела к горлу прокатилась волна. Через мгновение ее давящий ужин оказался на полу. «Извините», – растерялась она, обхватив руками живот. «Ничего, это нормально». Тиара погладила ее по голове. «Я уберу, а ты еще немного полежи». «Но я...» «Лежи». Друид встал и направился на кухню. Эри глубоко вдохнула и откинулась назад. Тем временем Кирилл настоял, что проводит оракула в башню. «С вами точно все в порядке?» — спросил он, когда они оказались на верхнем этаже. «Да, не волнуйся». Владыка дал знак стражи, и те оставили их с волшебником наедине. «Это было видение?» — Кирилл сдвинул брови. «Не совсем». Оракул описал круг по залу. «Я почувствовал, как будто меня что-то коснулось. Что-то невероятной силы. Я успел понять немного». Он остановился возле окна. «И все же кое-что видел». «Что именно?» Кирилл подошел ближе. «Животное. Дай лист бумаги и перо». Волшебник вскинул правую руку и, соединив кончики пальцев, легонько щелкнул. Из воздуха появились оба предмета. Оракул взял перо, чудесным образом не требующий чернил, и, положив лист на широкий подоконник, принялся рисовать. Кирилл внимательно смотрел, как двигается рука оракула. «Я не художник», — словно извиняясь, сообщил владыка. «Но выглядит как-то так». «Поищу в книгах, что это может символизировать», — ответил Кирилл, поклонившись. Ему показалось, что на испещренном морщинами лице оракула в эту ночь появилась еще одна, маленькая, но глубокая.